припомнил о том, что русские старались, чтобы они в своих письмах домой не смогли написать ничего плохого. Вспомнил также и торжественную передачу урны с якобы прахом Боба. Неужели все это лишь обычная мистификация, фарс, за которым ничего не стоит? Всего лишь поддельный прах покойника в закрытой урне? Может быть. Он нервно закурил. А что, если Сидней поддался на эту мистификацию и не до конца проверил урну с прахом? Эта мысль не давала ему покоя. Рик решил действовать. Поискал глазами Сиднея. Того нигде не было видно. Должно быть, он в кабине у летчиков. Рик встал и отправился на поиски Сиднея, решив с ним серьезно поговорить. Погода была пасмурной. Трудно было рассчитывать на то, что облачность развеется. «Нужно подниматься вверх», — решил пилот. Приборы показывали 2000 метров высоты. «Я не ошибся», — подумал Рик, взглянув на прибор. Отозвал Сиднея в сторону и начал слегка иронично. «Возможно, я спятил, но меня так и тянет еще раз проверить урну. Мне не дает покоя. Мне тоже», — сказал Сидней. «Что ж, давай проверим все еще раз. Бедняга Боб на нас не обидится. Насколько я вижу, русские друзья неплохо ее свинтили. Они расстелили бумагу и приступили к работе. Остальные летчики с неодобрением поглядывали на них. И хотя они знали от Рика, что в урне нет праха Боба, ворошить пусть даже чужой прах считали святотатством. Ребята Сидней тоже считали это занятие бессмысленным. «Мы все проверили, шеф», — уверяли они. «Прекрасно», — бурчал майор, налегая на отвертку, чтобы вскрыть урну. Рик придерживал урну. Работа продвигалась с трудом, потому что самолет швыряло из стороны в сторону. Машина быстро поднималась вверх. Пилот хотел пробиться сквозь толстый слой облаков. Часть пассажиров уже дремала в креслах. Наконец они вскрыли урну, и когда долотом поддели тщательно подогнанную крышку, стараясь не повредить ее, потому что она была настоящим произведением искусства, их глазам предстала жалкая кучка серого праха, бывшая когда-то человеком. Кое-кто отвел глаза. Рик осторожно отложил крышку и взялся за урну обеими руками. «Что ты делаешь? Оставь это в покое!» — запротестовал кто-то. Под неодобрительными взглядами летчиков Рик все-таки аккуратно пересыпал прах на бумагу. Послышался сухой треск. Все замерли. От медной таблички на крышке с выгравированным на ней именем лейтенанта Фултона ничего не осталось. Табличка рассыпалась в порошок. К счастью, прах, перед этим высыпанный на газеты, лежал в безопасном отдалении. Рик наклонился и взял щепотку праха, понюхал и растер на ладонь. Сомнений не оставалось. Это была особым образом приготовленная смесь динамита. Они должны были признаться, что замысел был поистине дьявольским. Ничего удивительного, что ребята из ФБР не смогли сразу его разгадать. Сидней и его парни, проверявшие урну, остолбенело смотрели друг на друга. Арон, минуту назад смеявшийся над Риком, стоял.